Глава 4. Горячий прием. 24 мая 2077 года. Бывшая Россия, Кубанская область, Екатеринодар, развязка автодорог М4 и Р-251. Утро. Перед войной рекламы было много, очень много. Реклама была повсюду. Реклама занимала всякую свободную плоскость, на которую мог упасть взгляд потенциальной жертвы маркетологов, профессиональных лжецов и манипуляторов. Баннеры покрывали борта автобусов и трамваев, подвешивались на растяжках через улицы, здоровенные экраны крепились на стенах домов, объемные светящиеся логотипы устанавливались вдоль улиц, в скверах и на городских крышах. Некоторые рекламные щиты и экраны размерами не уступали многоэтажным домам. Такие устанавливали возле главных дорожных развязок крупных городов и на склонах гор. И вот один такой установили на северо-западной стороне дорожной развязки на въезде в Краснодар. И несколько лет жители Пашковского микрорайона днем и ночью могли наблюдать огромный светящийся экран размером с пятиэтажный жилой дом. Экран этот стоял на трех массивных железобетонных опорах и во время порывов ветра раскачивался на полметра в каждую сторону, заставляя проезжавших внизу водителей усиленно давить на педаль газа. Когда в дамбу ударила 300-килотонная боевая часть американской ракеты «Минитмен-3», экран вместе с одной из опор сдуло ударной волной. Еще одна опора сильно наклонилась, но рухнула только спустя несколько лет. А третья так и осталась стоять. И теперь стоит. Кувалда, Вася Стрелок, Хмурый и Витек третий час сидели на самом верху уцелевшей опоры. Внизу, под путепроводом дорожной развязки, притаился посыльный, специально назначенный для связи сидевших на опоре с отрядом Молотова. Отряд Молотова засел по другую сторону развязки в развалинах торгового центра, похожего со стороны на большую дохлую птицу. Ящер, Коля и Олег расположились в 300 метрах западнее железобетонной башни огрызка среди торчавших то тут, то там из земли стен, оставшихся от домов частного сектора. Место было удобно тем, что рядом имелся незаметный со стороны вход в подвал одного из стоявших там когда-то коттеджей. Человеку, не знавшему, где искать лаз, было бы нелегко найти дырку, заботливо обложенную затейливыми искателями кустами терна. А уже из того подвала имелся ход в подвал коттеджа напротив, через улицу, от которого теперь оставался лишь поросший бурьяном холмик с такой же, как и в первом доме, замаскированной норой лаза. Дед Кондрат с красными и махновцами засели в районе развязки Уральской и Восточного обхода сразу за стеклянным полем, что образовалось после надземного ядерного взрыва на месте аэропорта. Опасного для жизни радиационного фона на стеклянном поле давно уже не было, но растительность все еще не спешила там произрастать. «Нормальные люди, конечно, лишний раз лазить в том месте не стали бы», — говорил на ночном собрании дед Кондрат. «Но ведь эти же не местные, и транспорту их дороги не особо нужны. Есть ровное поле, могут себе спокойно ехать. Кусты там какие, им не помеха. Идут лысые по карте, это всем понятно. И если им в центр города нужно, то заходить по Уральской — самое то. Имея на руках карту города, догадаться нетрудно. А есть ли на тех картах отметки, где были взрывы? То-то же. Да и если бы имелись. Что им с того? Ну, проедут по полю. Ничего страшного в том нет, если быстро. В общем, на Уральскую вполне себе могут выйти наши гости дорогие». «А вот и наши гости дорогие. Едут», — наконец объявил Хмурый, сидевший в позе лотоса на автомобильной покрышке и рассматривавший горизонт в полевой бинокль. «Вась, глянь-ка в свою трубу». Вася Стрелок приложился к оптике СВУ. «Вижу». «Быстро идут?» — спросил Васю Кувалда. «Минут через 20 будут здесь». Хмурый молча передал Кувалде бинокль. Кувалда всмотрелся в прибор. Вдали то появляясь, то исчезая в неровностях рельефа, двигался самый настоящий парусник. То, что двигался он не по водной глади, а по суше, выглядело, мягко говоря, необычно. Впрочем, и натуральные водоплавающие парусники не сказать, чтобы были нынче штукой обычной. Искатели видели их только на довоенных картинках и фотографиях, а про сухопутные и слыхом не слыхивали. Рассмотреть пока можно было только землисто-серые паруса. Корпус трамвая был еле-еле различим. «Надо же, хрень какая!» — заметил Кувалда, опустив бинокль. Он выглянул с верхотуры, придерживаясь за торчавший из бетона кусок гнутого ржавого швеллера, и свистнул посыльного. «Эй, комрад, давай дуй к Молотову, передай, едут гости дорогие, пускай ждут сигнала». Комрад кивнул и припустил в сторону развязки. «Ну что, товарищи?» — Кувалда посмотрел на искателей. «Будем посмотреть, куда поплывут эти корсары. Витя, давай к ребятам и далее по обстановке, как обговаривали. Хмурый, спустись, дверь запри. Сидим пока тихо, не шумим. Нас здесь нет». Тем временем в 15 километрах от восточной окраины Екатеринодара. С раннего утра дул слабенький ветерок, и Сварог полз, как черепаха, едва не останавливаясь на пологих подъемах. Капитан Яросвет стоял на палубе возле металлического столика, на котором лежала развернутая и прижатая магнитами карта. На карте был Екатеринодар. «Так, еще раз по порядку», — сказал мысленно Яросвет. «Первое. Екатеринодар, считай, выполнено. Сегодня даже при слабом ветре доползем. Можно и отсюда пешком, да корабль оставлять нельзя. И разделяться тоже крайне нежелательно. Второе. Улица эта. Вот эта улица, вот это дом. Вот эта барышня». Он нашел глазами адрес. «Только бы не прилетела туда», — подумал Яросвет в который уже раз. «Тогда считай, все зря». Он тут же отогнал эту отчаянно беспомощную мысль. Андрей Владимирович уверял, что там нечего было бомбить. Дом должен быть цел. Даже если и волной накрыло. Откопать можно. Несгораемый сейф должен был уцелеть. Откопаем. Будем осваивать археологию. Только бы не туда. Яросвет сжал кулаки и сплюнул за борт, окинув взглядом руины мегаполиса на горизонте. Чем ближе Сварог приближался к Екатеринодару, тем мрачнее становился Яросвет. В отличие от своего командира, команда Сварога пребывала с утра в приподнятом настроении. Общение с любвеобильными дикарками команде пошло на пользу. Девки трудились всю ночь, и утром, вознагражденные за свои труды кое-какими съестными припасами, были отправлены на все четыре стороны. С этим на корабле строго. Никаких баб. Вчерашняя смерть соплеменников дикарок уже не волновала. Они были сыты, их не били, да еще и пожрать с собой дали. «Так, что тут у нас?» Яросвет вернулся к карте. «Короче, было бы через Уральскую. Вот так». Он провел линию пальцем по прозрачной пленке, покрывавшей глянцевую бумагу. «Но там аэропорт. Мало ли, что там сейчас». Аэропорты бомбили в первую очередь. Если взрыв был наземным, то там должна быть воронка. А к воронкам нам не надо. «Видогор», — обратился Яросвет к только что поднявшемуся на палубу штурману. «Я командир». Штурман тут же подошел к столу. «Что думаешь, стоит ли через аэропорт на Уральскую выходить? Или пойдем вдоль трассы, как планировали?» «Думаю, лучше по трассе, командир. В аэропорту могут возникнуть препятствия. Там наверняка бомбили», — подтвердил штурман мысли Яросвета. «Значит, так и сделаем. Командуй». Екатеринодар. Развязка автодорог М4 и Р-251. Середина дня. «Фига себе, луноход какой!» Стрелок с интересом рассматривал в оптику, кативший уже мимо руин торгового центра, корабль. «Что, нравится?» — усмехнулся Хмурый. «Это вы еще не видали, как эта штука в хороший ветер летает?» «Как хорошая лошадь. Только лошадь устает, а эта хреновина прет, пока ветер не кончится». Корабль медленно двигался по кювету вдоль дороги, заставленной ржавыми автобусами, фурами и легковушками, к развязке. Справа возвышались развалины Сити-Молла, стоянка, перед которым полвека назад превратилась в кладбище легковых автомобилей. Асфальта уже давно не было видно, и колеса гниющих машин местами почти полностью скрывал слой грунта. Торчавшие редко молодые деревья и высохшие метровые стебли прошлогодней травы дополняли кладбищенский пейзаж. Совсем рядом, сразу за кладбищем, в уцелевших местами стенах торгового центра, Молотов сотоварищи тоже не без восхищения наблюдали за плывущим мимо кораблем. Мужики все были опытные и повидавшие всякое, но никто ничего подобного прежде, ясное дело, не видывал. Зрелище было увлекательным. Наблюдателям с вышки уже были отчетливо видны детали. На крыше трамвая находились трое лысых людей, одетых в одинаковую серую форму. Один из них сидел за станковым пулеметом, прикрытый металлическим щитом. Двое других, по-видимому, были заняты управлением транспортным средством, крутили какие-то ручки и лебедки. «А этим двоим, я смотрю, вон там, из люка над кабиной, еще один лысый команда отдает». Стрелок разглядывал в оптику приблизившийся парусный трамвай. «Вась, если тебе интересно, как там у них поставлено все, то я, если что, почти сутки за этими лысыми наблюдал», — сказал Серега. «Дык, просвети, Хмурый, чего молчишь-то?» «Ну...» — Хмурый поскреб пальцами колючий подбородок. «В общем, там у них есть молодой такой, рослый. Его не видно сейчас. Он у них главный, типа офицер. Есть второй офицер, помладше чином, помощник первого. Он всех гоняет по боевой части. Есть еще мужичок такой, с виду щуплый, лет под полтинник. Тот вроде как офицер, помощник главного. Гоняет тех, кто с парусами управляется, следит за технической частью. Это, похоже, его лысина из люка торчит. Есть еще несколько других начальников, поменьше. С дисциплиной там у них, как я уже говорил, все строго. Никто без дела на крышу этого паровоза не вылезает. Сидят все по норкам. Меняются раз в 2 часа. Строго. Говоря это, Хмурый слегка постучал указательным пальцем по циферблату прапрадедовских командирских на левой руке, которыми очень гордился. Как стемнеет, становятся, выставляют охранение и тоже по часам дежурят. Ночью, когда я за ними присматривал, главный лысый сам ходил часовых проверять, а потом заместитель его, по боевой части который. Имя у него еще необычное. Православ вроде. «А что за имена у них такие странные?» — спросил Кувалда. «Да они, Вань, вообще все странные, как ты уже, наверное, заметил. Имена у них, да, одни Светлояры да Хреномиры, Витя-Земля». «В этом что-то есть», — задумчиво протянул Кувалда. «Мне вот вспомнилось», — сказал обычно неразговорчивый стрелок. «Сергеич, который Джон Сильвер, как-то рассказывал, что раньше, ну, еще до войны, были такие придурки, долбославами их называли. Или долбоверами. Так вот, они наряжались во всякие типа русские народные шмотки, как в сказках про Иванушку-дурачка, и по лесам вокруг костров хороводы водили». «Да, Вась, точно!» — заржал Серега Хмурый. «Они еще хуи из бревен ставили на полянах и плясали потом вокруг них. Да-да, и имена у них такие псевдославянские в ходу были. То есть они от нормальных имен отказывались и назывались кем-то вроде Дурбослава или там Долбоведа. К русской старине все это, понятное дело, отношение имело никакое». «Ну, хорош ржать, мужики, а то вас эти лысые услышат», — урезонил товарищ Кувалда. «Смотрите вон лучше». Он кивнул в сторону корабля, который стал тормозить. Корабль остановился в сотне метров от начала подъема на уцелевший путепровод развязки. Тут же из двери сбоку на землю посыпались люди в одинаковой одежде и одинаково вооруженные. Уже можно было без всякого бинокля определить, что у каждого бойца был автомат Калашникова. Всего 7 человек. По очереди прикрывая друг друга, лысые двинулись по правому кольцу, похожей на цветок ромашки дорожной развязки, укрываясь за редкими остовами легковушек. «На мост, что ли, заехать хотят?» Серега хмурый посмотрел на товарищей. «Они осмотреться хотят. Мост — верхняя точка», — сказал стрелок. «Бля, как бы они сюда не намылились!» Хмурый обеспокоенно взглянул на командира. «Если сюда начнут ломиться, а дверь закрыта, могут задаться целью открыть». «Надо уходить», — сказал Кувалда. «Вася, готовь подарок гостям». Поднявшись на мост, заместитель командира корабля по боевой части лейтенант Первослав стоял и смотрел на открывшийся сверху пейзаж. Граница затопления просматривалась даже спустя полвека. Кубань уже давно вернулась в свое прежнее русло. На месте Краснодарского моря теперь были сплошные болота, среди которых река выбрала себе удобный путь. Прорыв дамбы был в стороне от развязки, и потому здесь действия волны не были такими разрушительными, как, скажем, уже в километре двух к юго-западу от этого места. Было видно, что поток воды пер расширяющимся клином, и чем дальше от места прорыва дамбы, тем большую площадь накрывал. Теперь на месте смытой части города уже вовсю росли полувековые деревья, настоящий лес. Несколько зданий, переживших удар стихии, одиноко возвышались среди расширявшегося вдаль холмистого пустыря. Дальше же, за границей полосы сплошных разрушений, виднелся город. То, что город сильно пострадал от ударов, Первославу было видно уже отсюда. В двух местах просматривались последствия действия взрывной волны. Словно могучий зверь-великан выгрыз зубами часть сплошного леса из зданий на горизонте. И чем ближе к эпицентрам взрывов, тем ниже к земле опускались каменные джунгли. Возвышавшаяся рядом с дорожной развязкой круглая башня с похожей на гнилой зуб верхушкой привлекла внимание лейтенанта еще когда они подъезжали к развязке. Капитан на нее также обратил внимание. «Лютобор, Буислав, Славомир, осмотреть вон ту башню!» Лейтенант указал бойцам на опору. «Сержант Лютобор, старший!» Трое бойцов поспешно затрусили под склон в указанном направлении. Спустя пару минут, когда те добрались до башни, стоявшие на мосту услышали грохот, после чего внизу у опоры заклубилось облако пыли, а из облака выскочил очумевший сержант. Идя к башне, Первослав догадывался, что увидит. Проржавевшая стальная дверь была открыта настежь. На полу в трубе башни лежал Буислав. Верхняя часть туловища бойца была частично завалена камнями, кусками бетона и расколотыми шлакоблоками. Половина лица была изуродована чудовищным ударом. Кожа содрана, глаз вытек, обнажены зубы. Рядом валялась длинная спутанная синтетическая веревка и куски трухлявой фанеры. Боец был мертв, без сомнений. Первослав покачал дверь. Петли не скрипели, были смазаны. Вошел внутрь, осмотрелся. Вверх уходила защищенная страховочными кольцами металлическая лестница, ведущая к открытому люку в горизонтальном перекрытии на высоте примерно 15 метров. По центру из перекрытия торчала скоба, с которой свисали куски проволоки и обрывок такой же веревки, что валялась внизу. «Почему не подождали, когда дверь открыли?» — сурово спросил Первослав, стоявшего рядом сержанта. «А если растяжка?» «Так ведь подождали, лейтенант. Не сразу ведь». «Сержант, что ты мне по ушам тут чешешь?» Лютобор смотрел виновато. «Вы двое, разбирайте завал и можете начинать копать могилу. Приступайте». Первослав быстро взобрался по лестнице наверх и оказался на окруженной невысоким в полметра бетонным бортиком площадке, удобной для наблюдения и размещения снайпера. «А дикари-то здесь непростые», — отметил про себя Первослав. «Лютобор!» — позвал он сержанта сверху, наклонившись через бортик. «Лейтенант!» — отозвался сержант. «Отставить копать! Бегом на корабль! Чура с отделением сюда! Пусть прочешет окрестности! И двоих снайперов! Одного сюда, второго на мост! Выполнять!» Витек с Колей уже полчаса сидели в коммуникационном колодце, едва торчавшем на обочине в стороне от развязки в 200 метрах от остановившегося корабля. От глаз чужаков наблюдатели скрывал колючий кустарник, разросшийся по обеим сторонам дороги и на насыпи путепровода, Со спины прикрывала гора ржавого металла вперемешку с костями, бывшая когда-то рейсовым автобусом с пассажирами. Они по очереди рассматривали неприятеля, в имевшуюся у Николая миниатюрную подзорную трубу. При этом Витек делал записи наблюдения в своем блокноте. Всего в отряде чужаков, по его подсчетам, было чуть более 20 человек, что уже радовало. 20, не 30? Но сразу видно, мужики все серьезные, дальше некуда. Он особо отметил главаря, который был заметно моложе некоторых своих подчиненных, но те беспрекословно выполняли все его указания, и часто бегом. Как того и следовало ожидать, высланная на разведку группа лысых направилась в сторону башни, где еще недавно сидели товарищи, и вскоре оттуда послышался характерный звук, сообщивший искателям о том, что кому-то из гостей сверху прилетело. Если гость, конечно, был достаточно невнимателен. «Значит, наши оттуда ушли, и сейчас с остальными», — решил Витек. По начавшейся вскоре беготне они определили, что все-таки досталось кому-то по черепу. Что там происходило у самой башни, сидевшим в люке, видно не было, мешала дорожная насыпь. Зато появление на ее верхушке человека с винтовкой с оптикой говорило о том, что дело могло принять нежелательный оборот. Место, где сидели Витек с Николаем, отлично просматривалось и простреливалось с той точки. Когда раздался хлопок, Витек обернулся к Коле, собираясь сказать, чтобы тот спустился вниз и не отсвечивал своей трубой. Но в этот момент тело товарища рвануло назад, и Витек увидел застывший взгляд Николая. Не теряя ни секунды, он рывком втянул тело друга в колодец, как раз когда о крышку лежавшего рядом люка чиркнула пуля. Он аккуратно усадил уже мертвого Колю на дно колодца. Ранение было несовместимо с жизнью. Пуля вошла в левую щеку, оставив маленькое входное отверстие, но на выходе снесла парню половину черепа. Нужно было уходить. В том, что с минуты на минуту здесь будут лысые, Витек не сомневался. Но как? Из колодца только один выход. Он взял автомат товарища, нацепил на ствол его походный рюкзак и выставил вверх из люка. Тотчас хлопнуло, как плетью, и рюкзак прошила пуля. Но тут же раздался еще один хлопок, с другой стороны. И Витек сразу узнал по звуку, чей это был выстрел. Парень на всякий случай выставил рюкзак из люка еще раз, но больше в него никто не стрелял. Тогда, взяв у мертвого товарища два полных магазина пятерки, он аккуратно выложил из люка свой автомат и выскочил следом, подхватив оружие, отпрыгнув в сторону искореженного автобуса. Кювет впереди весь зарос камышом и молодыми деревцами. Пригнувшись, Витек побежал по кювету вдоль трассы. Проклятые камыши выдавали его, расступаясь в разные стороны с шорохом. Со стороны это смотрелось так, будто по камышам несется дикий кабан. Вот только трое уже бежавших следом лысых, которых Витек, обернувшись, сразу заметил, вряд ли приняли его за кабана. Лысые не отставали. Добежав до лежавшего на боку контейнеровоза, парень решил, что пора принимать бой. Укрывшись за углом ржавого контейнера, он собрался было открыть огонь, но раздался знакомый хлопок, и один из преследователей упал как подкошенный. «Вася, дружище, что бы я без тебя делал?» — мысленно поблагодарил Витек, снова прикрывшего его стрелка. Тут же справа, со стороны развалин торгового центра, заработал пулемет, срезав еще одного из преследователей. Третьего лысого, по-видимому, растерявшегося под перекрестным огнем искателей, Витек снял сам, одним точным выстрелом в голову. Своим стареньким веслом Витек привык пользоваться исключительно как винтовкой. Нужно было срочно уходить. Бежать через дорогу к засевшим в частном секторе товарищам было нельзя. Так он не только рисковал попасть снова под обстрел, но и раскрывал противнику местонахождение пятерых искателей. Оставалось два варианта — уходить совсем или присоединиться к Молотову. Витек выбрал второй вариант и рванул через камыши в сторону торгового центра. Метров через 20 камыши кончились, и начался молодой лесок из колючих акаций. У развязки уже вовсю стреляли. Со стороны торгового центра стучал ПКМ Молотова и не менее десятка калашей. Что происходило по другую сторону дороги, в районе башни, Витек видеть не мог, но пальба не прекращалась, работала Васина СВУ. Было слышно по меньшей мере еще одну винтовку со стороны парусника. Но там скорее СВД стреляла. СВУ стрелка она потише. Когда заговорил «утес», парня прошибло холодным потом. Витек впервые услышал этот пулемет, и ему сразу стало ясно. От такой пушки за кучкой металлолома прятаться бесполезно. Когда в дело вступил АГС-17, Витек уже добежал до стоянки перед торговым центром. Цепочка взрывов накрыла уставленную ржавыми автомобилями стоянку. Витек залег за небольшим холмиком. Следующая цепочка прошлась уже по развалинам центра, из-за стен которого повалил черный дым. Витьку приходилось кидать гранаты самому, но он впервые видел, как кидает гранаты АГС. Про такое он только читал в старых журналах. Да и взрывались эти гранаты посильнее. В это время за путепроводом уже стихла стрельба, и Витек услышал приглушенный выстрел знакомой винтовки, после которого АГС замолк. Еще один хлопок, и замолчал утес, после чего со стороны дороги вновь началась непрерывная стрельба. Парень привстал, прикрываясь корпусом ржавой газели, и стал рассматривать парусник в трубу, которую взял у убитого Николая. На крыше трамвая никого не было. Огонь вели из трех закрытых стальными листами с бойницами окон. Стрелков было минимум по трое на каждую сторону. Точнее, Витек определить не мог, но долбили хорошо. Грохот стоял такой, аж в ушах звенело. На станковом пулемете на носу парусника повис один из лысых. Рядом валялись еще двое. «Вася, на работа», — решил он. Лысые вели огонь на две стороны. По торговому центру и по занявшим высоту дорожной развязки искателям, среди которых он насчитал троих, и с СВУ был не Вася Стрелок, которого Витек перед тем мысленно благодарил, а его отчим, Кувалда. Корабль лысых смотрел кабиной в сторону, где сидел Витек, и для стрелявших из окон корабля он, Витек, был в мертвой зоне. Решение пришло автоматически. Парень переложил из рюкзака в карманы пару гранат и спрятал рюкзак внутри ржавой газели, сменил магазин в автомате и короткими перебежками от одной машины к другой и от куста к кусту направился к кораблю, надеясь, что товарищи из торгового центра его заметят и не примут за врага. Из торгового центра, как и с развязки, Витька заметили и стали активнее давить огнем лысых трамвайщиков. Не заметили его только лысые, и Витек этому обстоятельству был рад. Расстояние в сотню метров он преодолел за две минуты. Подбежав к кораблю, Витек столкнулся взглядом с сидевшим в траве за похожим на здоровенный бублик колесом лысым мужиком лет 50 с аккуратной бородкой. Правую сторону гладко выбритой головы мужика украшала витиеватая татуировка в виде трех молний на фоне переплетающихся свастик. В руках мужик держал СВД. Ствол винтовки был направлен в сторону развязки, и Витек подумал тогда, что по вине именно этого лысого винтовка стрелка перешла к отчиму. Мужик внимательно смотрел в глаза Витьку и медленно, как бы нехотя, поворачивал ствол в его сторону. Витек тоже как-то слишком медленно доводил автоматный ствол на мужика. Они молча, неотрывно смотрели друг на друга, продолжая наводить стволы. Парню показалось, что стрельба стихла, и вокруг словно разлилась тишина. От этой тишины даже заломило в ушах. Вакуум. Лысый уже почти развернул ствол, когда Витек как бы очнулся. Все происходящее резко ускорилось, вернулись звуки стрельбы и запах сгоревшего пороха. Он резко довел ствол автомата на Лысого и нажал на спуск, отсекая два патрона. Обе пули легли почти рядом, в область сердца врага. Тот слегка дернулся, опустил взгляд вниз и с выражением недоумения на лице завалился навзничь. Витек осмотрелся. Из четырех колес по правому борту два средних были спущены. Слева пробито было только одно, заднее. Вагон возвышался над землей на высоте груди. Парень присел и заглянул под кабину. В полу кабины имелся люк. Недолго думая, искатель забрался в этот люк. И вовремя. В двух метрах от места, где перед тем стоял Витек, из ближнего окна упала граната и через две секунды взорвалась, не причинив ему вреда. Чего нельзя сказать о транспорте. Пробитое в нескольких местах осколками левое переднее колесо жалобно шипело, испуская остатки воздуха. В кабине было тесно. Сбоку слева возвышалось кресло, перед креслом руль и какие-то рычаги. Вверху справа был люк на крышу трамвая, закрытый крышкой. За спиной Витька — железная дверь в салон вагона, за которой слышались выстрелы и крики. С момента взрыва гранаты прошло не более 5 секунд, когда дверь резко распахнулась, и в проеме появилась рожа еще одного лысого. На этот раз Витек среагировал моментально, выпустив в рожу короткую очередь, затем выхватил из кармана гранату, сорвал чеку и запустил ее в дверной проем. Внутри ухнуло, и через мгновение грохот выстрелов и крики командиров сменились истошными воплями раненых. Витек достал вторую гранату и, выдернув кольцо, отправил вслед первой. Долбануло так, что у Витька загудело в ушах. Если бы на тот момент в кабине трамвая были целые стекла, он получил бы контузию. Но все стекла были выбиты. Как потом выяснилось, вторая граната угодила в открытый ящик с такими же эвками, но, к счастью, рванули только 4, а не весь ящик. Действуя автоматически, Витек сменил магазин и уселся на пол напротив двери, из которой торчали ноги убитого им лысого, направил ствол на дымящийся и стонущий проем и впал в оцепенение. В этот момент снаружи к вагону со всех сторон бежали его товарищи. Дело было сделано. Когда со стороны развязки послышались выстрелы, дед Кондрат со товарищем отреагировали незамедлительно. Оседлав коней педальных, отряд выдвинулся в направлении боя. Миновав аэропорт, отряд разделился на 2 группы. Длинный и еще 6 махновцев двинулись пеше в обход торгового центра. Велосипеды пришлось оставить, так как все пространство от аэропорта до торгового центра заросло молодым леском. Со стороны аэропорта деревья были по большей части корявыми карликами. Дальше, в сторону ТЦ, по леску тут и там были разбросаны заросшие камышом болотца, существенно замедлявшие продвижение искателей. Заходя безопасно с тыла в развалины торгового центра, махновцы вышли на прятавшегося там человека, одетого в грубо сшитую куртку из волчьей шкуры. Штаны и обувь на нем были точно такие же, как у лысых. Волк, а это был именно он, поздно заметил подошедших сзади и окруживших его искателей и не стал сопротивляться, правильно оценив свое положение. 7 смотревших в его сторону автоматных стволов были серьезным аргументом не в его пользу. «Не рыпайся», — приказал Длинный. «И лук свой вот ему передай». Длинный кивнул одному из товарищей, тот подошел и разоружил волка. «Ты кто такой?» — задал ожидаемый вопрос командир махновцев. Судя по одежде и оружию, человек был не из упырей, но и на одного из команды корабля похож не был, несмотря на детали гардероба. «Меня зовут Волк», — представился Волк. «Там, в трамвае этом, мои враги, как, полагаю, и ваши». Придя в себя, Витек обнаружил, что по-прежнему находится в кабине трамвая-парусника. Рядом, в кресле вожатого, сидел кувалда с перевязанной головой, а у двери стоял Серега Хмурый и с интересом рассматривал устройство кабины. «Ну что, Витя, очухался?» — произнес отчим. «Ты у нас сегодня герой. Раньше тебе бы за такой медаль дали. Ну а сейчас считай, что тебе объявлена благодарность сразу от всех участников операции». Кувалда протянул руку. Витек ухватился за руку кувалды, с малых лет бывшего для него старшим товарищем и наставником, а в настоящий момент еще и командиром. Попытался встать, но, почувствовав головокружение, лишь уселся поудобнее. «Похоже, твоего парня слегка контузило, Ваня», — сказал Хмурый. «На вот, Витя, хлебни». Он протянул фляжку. Витек приложился к фляге, сделав большой глоток в надежде смягчить пересохшее горло, и чуть не задохнулся от спиртовых испарений. Оторвавшись от горлышка, он стал жадно хватать воздух ртом. Внутри все горело, и огонь быстро расползался по уставшему телу. Кувалда посмотрел на парня с одобрением и молча протянул свою флягу, предупредительно отвинтив крышку. Витек сначала понюхал содержимое, и уже после, убедившись, что то была вода, влил в себя едва ли не половину литровой фляги. «Вот, так-то лучше будет», — сказал кувалда. «Долго я так?» «Нет, недолго. 15 минут прошло после того, как рвануло тут все. Там...» — кувалда кивнул на проход внутрь вагона. «Мясорубка. 6 наглухо. Трое живых остались, и те раненые. С ними сейчас снаружи Молотов беседует. «Пиздец!» — заикаясь, с трудом выговорил парень и протянул руку к Хмурому, получив флягу с самогоном. Сделал пару маленьких глотков. «Эти лысые пидоры семерых у Молотова положили. Еще пятеро раненых», — сказал Хмурый. «Стрелка нашего тоже. И Олега. И Кольку», — дополнил список Витек, возвращая флягу. Хмурый взял флягу, отхлебнул, протянул Кувалде. «Нет, спасибо, Сереж, я пас». «А с тобой-то что, дядь Вань?» «Это...» — Кувалда потрогал повязку. «Так, камнем задело». Витек предпринял еще одну попытку подняться на ноги, и на этот раз у него получилось. Он заглянул за плечо Хмурого и, выпитый самогон, попросился обратно. Парень сдержал рвотный позыв, развернулся и стал спускаться в люк в полу. Пошатываясь, Витек побрел в сторону от пропахшего порохом, гарью, человеческой кровью и дерьмом трамвая. Вокруг суетились искатели. Вытаскивали тела убитых, оружие и ящики с боеприпасами из вагона и складывали рядом. Отойдя от парусника на достаточное расстояние, чтобы не чувствовать запаха разодранных кишок, Витек уселся на едва торчавшее из земли колесо от крупного трактора. Следом подошел Кувалда, сел рядом. «А главного лысого как? Тоже того?» — спросил Витек. «Да хрен его теперь разберешь, Витя». В этот момент со стороны торгового центра появились махновцы с Длинным. Они шли напрямик через парковку, обходя ржавые машины. Среди идущих выделялся необычно одетый человек, без оружия, с несвязанными руками, которого конвоировали двое. Кувалда встал и пошел им навстречу. «Это еще кто такой?» — спросил Кувалда у Длинного. «Тут неподалеку прятался», — ответил группник махновцев. «Следил за боем. Говорит, что давно идет за нашими гостями». «Да? И откуда ты идешь?» — Кувалда посмотрел на пленного. «Из-под Ростова. И не иду, а еду. За этим чудом техники на своих двоих не особо побегаешь. Велосипед у меня там дальше спрятан. Ваши не нашли». «Так у тебя к этим лысым дело какое-то?» «Ага, было дело. Да вот вы за меня сработали. Должно быть, сильно они тебя насолили. Как тебя звать величать, кстати?» «Волком зови». «Всю деревню мою положили, суки». «Так ты что, один им мстить собирался?» — спросил подошедший Серега Хмурый. Спросил без издевки. Было видно, что тот мужик перед ним серьезный. Особый колорит пленному придавали заточенные, как у крокодила, зубы. «Один», — ответил Волк. «Ну ты, как я смотрю, и вправду зуб на них наточил», — пошутил Кувалда, чем вызвал смех собравшихся вокруг пленного искателей. Волк воспринял шутку как добрый знак и оскалился в улыбке, еще больше всех развеселив. Один из бойцов даже похлопал волка по плечу, и волк понял, что самое худшее миновало, а заодно мысленно похвалил себя за то, что этим утром съел последний кусок солонины, остававшийся от пидораса Белки. Теперь в его рюкзаке не было ничего компрометирующего. Там же немного ранее. Присланный Первославом за отделением Чура сержант Лютобор доложил о гибели Боеслава Яросвету лично. Капитан отменил приказ лейтенанта и, оставив Чура на свороге, сам в сопровождении Лютобора и еще двоих бойцов направился в сторону злосчастной башни. Участок автодороги, проходивший под путепроводом, был забит нанесенным сюда наводнением слоем грунта, зарос кустами, молодыми дубками и акациями и скрывал перемещение фашистов. Благодаря этому обстоятельству, когда завязался бой, Яросвет с тремя бойцами оказались незамеченными и смогли подойти к Кувалде с тыла. Именно Яросвет, забравший СВД у одного из своих бойцов, двумя точными выстрелами смертельно ранил Васю, стрелка, и Олега, который вместе с ящером пришел на усиление к занявшим высоту товарищам. Искатели тотчас вычислили местоположение Яросвета, и один из бывших с ним бойцов, тот самый, у которого Яросвет забрал СВД, упал мертвый. Пуля попала бойцу точно в переносицу. Яросвет с сержантом и вторым бойцом, которого звали Вратиславом, предприняли попытку прорваться на соединение с Первославом, но лишь потеряли при этом Лютобора. Сержант был смертельно ранен в шею. пуля из винтовки Васи-стрелка, которая уже перешла в руки Ивана Кувалды, перебила сержанту шейные позвонки, и голова бойца, закрывшего собой командира, после падения неестественно вывернулась. Когда лютобор упал, он уже был мертв. Пришлось отступать за идущую на подъем дорогу. Прорываться назад под путепровод было равным самоубийству. В начавшейся перестрелке Первослав со Славомиром недолго вели бой с захватившим дорожную развязку противником, и когда стало понятно, что бой по другую сторону развязки подошел к концу, лейтенант приказал единственному оставшемуся в его распоряжении бойцу отступать за дорожную насыпь. Прикрываясь башней, они перебежали через заросшую кустарником дорогу и стали спускаться по другую сторону дорожной насыпи. В этот момент Славомира настигла пуля, пущенная командиром местных дикарей Иваном Кувалдой, быстро сменившим позицию так, чтобы огрызок башни не закрывал отступавших от его огня. Когда боец полетел кубарем в кювет, Первослав подумал было, что тот споткнулся, но упавший остался лежать в нелепой позе, а на его губах запузырилась кровавая пена. Появление на дороге шестерых свирепого вида мужиков, одетых в разномастный камуфляж и вооруженных автоматами, с истошными воплями «Ура!», несшихся в сторону Сварога, не оставило у Первослава сомнений относительно исхода боя. Они проиграли. Элитное подразделение нового славянского рейха «Молния» пало, несмотря на все преимущества в вооружении и технике. «Володя, давай сюда!» — услышал Первослав голос Яросвета. Первослав завертел головой и быстро заметил командира, сидевшего в зарослях какого-то кустарника в 10 метрах от Первослава. Яросвет был ранен в плечо. Рядом полулежал раненый в живот Вратислав. Боец был бледен, как мел, и было видно, что тот уже не жилец. «Командир, ты как?» — спросил Первослав, подбежав к Яросвету. «Ничего, по мясу задело». «Уходить надо. Кораблю пиздец!» На лице капитана злобно играли желваки. Первослав осмотрел рану. «Штопать надо, Дима», — сказал лейтенант. Без свидетелей они иногда называли друг друга прежними именами. «Херня, потом!» «Пошли. Давай только сначала со своего бойца оружие возьми». Яросвет кинул в сторону, где лежал Славомир. Первослав сбегал за оружием Славомира. Когда он вернулся с разгрузкой и походным ранцем убитого, Яросвет заканчивал укладывать боеприпасы и амуницию Вратислава, шея которого была теперь повернута так, как живые не поворачивают. Было видно, что Вратиславу помогли. Первослав посмотрел на мертвого бойца и задумался. «Так лучше будет, Володя», — перехватил Яросвет его взгляд. «Все, уходим». Вечер того же дня. Руины торгового центра рядом с дорожной развязкой. Солнце уже спряталось за горизонтом, и теперь его место в небе над пустошью заняла полная луна. Пламя костра освещало то, что еще оставалось от огромного торгового зала, посреди которого расположились искатели. Стены местами виднелись в свете неспокойного огня, местами и вовсе отсутствовали. Сквозь провалы, если немного напрячь зрение, можно было рассмотреть силуэты гниющих автомобилей, редких полувековых деревьев, различного хлама. Где-то вдали затявкали шакалы. Этим жалким падальщикам ничего больше не оставалось, как только тявкать и хихикать. По-настоящему опасные обитатели пустоши, волки и дикие собаки, делали свои дела молча, а если когда и выли, то с определенными намерениями, чтобы запугать или запутать жертву, отвлечь внимание от своего собрата, готовящегося напасть с другой стороны. Над головами собравшихся вокруг костра людей нависло усыпанное мириадами мерцающих звезд небо. Ветер почти утих, воздух был по-летнему теплый и по-весеннему насыщенный запахами сочных трав. У дальней стены горел костерок поменьше, там кашеварили и грели воду для раненых. Там же спала вторая смена караульных. Им после полуночи охранять лагерь и взятое с боем транспортное средство, именуемое «Сварог». Среди искателей тяжелораненых было 6 человек. Также были легко раненые Ящер, Дед Кондрат и Иван Кувалда. Из пленных в живых оставались 2. Им тоже была оказана помощь, и они лежали теперь порознь. У каждого дежурили специально представленные товарищи, дабы исключить возможность их общения. Желающим пустить пленных в расход, кувалда сделал особое предупреждение. «Мы не выродки и не звери какие. Они наши враги, побежденные враги и раненые. В свободные их, и там под присмотр. Как очухаются, будем с ними разбираться. А того, кто меня плохо понял, я сам израсходую». Кувалда лично обошел после боя прилегавшую к развязке местность, пересчитав тела убитых в бою гостей. Трупов оказалось 20. Ближе к вечеру умер один из троих пленных. Итого 21 лысый против 12 искателей. Учитывая уровень подготовки и вооружения лысых, искателям очень даже повезло. Все это хорошо понимали. Для слабо вооруженных, привыкших действовать небольшими группами и необученных ведению слаженных боевых действий искателей, все могло закончиться очень плохо. 21 и еще эти двое, 23. Маловато что-то, — думал Кувалда, заглядывая в кружку с травяным чаем, которую держал двумя ладонями, сцепив пальцы в замок вокруг горячего металла. Да и Хмурый про 30 рыл все настаивает. Искатель отпил из кружки. Волк этот. Надо бы повнимательнее к нему присмотреться. 25 насчитал. Вслух он сказал. Значит, наш гость считает, что ушли двое. Главный лысый и его помощник. Где он, кстати, волк этот? Там, возле кашеваров, сидит командир. Ответил сидевший на вросшем в землю ржавом электрокаре Юра, мужик средних лет из отряда Молотова. Ребята за ним присматривают. «Не нравится он мне, Вань, гость этот», — медленно произнес дед Кондрат, поправляя повязку на левом предплечье. Несшегося во главе своего отряда Кондрата на подходе к паруснику подстрелил один из раненых фашистов. Лысый успел дать короткую очередь из автомата в последний момент перед тем, как его нерасторопную, контуженную, маячившую в окне трамвая тушу заприметил командир свободненцев и, по совместительству на тот момент, снайпер Иван Кувалда. Снявший удобно подвернувшуюся мишень точным выстрелом в голову. А он прямо-таки интеллигент, волк этот!» Молотов сидел, вытянув обутые в кирзовые сапоги 45-го размера ноги на притащенном непонятно откуда колесе, то ли от грейдера, то ли от здоровенного трактора, и старательно изготавливал свою фирменную папиросу. «Начитанный, держится уверенно, но не хамит и не нарывается». Вид у него экзотичный, я бы сказал. «А давайте-ка его поспрашиваем», — предложил Кувалда. «Долго он за этими лысыми шел. Диверсию учинить им мог бы уже давно. Этот точно смог бы, я думаю. Но не спешил он с лысыми расправиться». Молотов посмотрел на Юру и молча кивнул. Юра спрыгнул с кара и направился в дальний конец торгового зала, усыпанного обломками витрин и деталями разобранных стеллажей. За десятилетия в помещение нанесло ветрами кучи пыли и мелкого мусора, которые собирались по углам и вокруг крупных предметов, и теперь в таких местах уже росли деревья. Волк сидел на пластмассовом ящике, опершись спиной о колонну, подпиравшую уцелевшую часть крыши здания. Его руки были сложены на груди, глаза закрыты. Со стороны могло показаться, что волк дремал. Немного поодаль дремавшего не то пленника, не то гостя — на заваленном на бок холодильнике уселись двое молодых искателей из Октябрьского — Леха и Глеб, назначенные Молотовым присматривать за эпатажным субъектом. Когда Юра подошел к спящему и хотел было похлопать того по плечу, волк поймал руку, одновременно с этим открыв глаза. Спокойно посмотрел на искателя и руку отпустил. «Скажи нам, волк», — задал вопрос подошедшему с Юрой гостю-пленнику Иван Кувалда. «Зачем здесь эти ребята?» «Насколько мне известно, фашистам зачем-то было нужно сначала сюда, в Екатеринодар, а после в Новороссийск. Объект там какой-то секретный». «Краснодар», — поправил его Кувалда. «Что?» «Краснодар, говорю. Мы называем этот мертвый город Краснодаром». «Понял», — сказал волк. «А почему ты лысых фашистами называешь?» — поинтересовался у волка Юра. «А ты бошки их видал?» — ощерился волк. «А еще у них свой фюрер имеется и концлагеря для тех, кто рожей не вышел». Молотов с Кувалдой переглянулись. Дед Кондрат задумчиво поглаживал аккуратную бородку. Юра только хмыкнул. «Куришь?» Молотов предложил Волку только что изготовленную папиросу. «Нет, спасибо». «Андрей», — представился искатель, — «можно и по фамилии? Молотов». «Спасибо, Андрей. Не курю я», — ощерился Волк. «А меня Алексеем звать, но я больше к псевдониму привык, так что лучше Волком зови». «Так что там с объектом этим?» — вернул разговор в нужное русло Кувалда. «А что с объектом? Это все, что я узнал. Если бы вы этих пидоров лысых не положили, я бы за ними до конца сходил. И с командирами ихним, с Яросветом, потом бы поквитался». При упоминании Яросвета лицо Волка изменилось, желваки напряглись, в глазах блеснул нехороший огонек. «Единственное, что могу еще добавить», — продолжал Волк, «объект этот военный и имеет отношение к преснопамятным ракетным войскам стратегического назначения. У командира фашистов карта была, возможно, на ней что-нибудь есть. Но карту, насколько я понимаю, этот лысый пидор с собой унес?» «Карту мы не находили», — сказал Кувалда. «Волк, постарайся вспомнить хоть что-нибудь. Обещаю, если этот лысый хер попадет к нам в руки, тебе будет предоставлена возможность с ним посчитаться». Сказав это, Кувалда прямо посмотрел в глаза Волку. Все собравшиеся вокруг костра сохраняли молчание. Всем было понятно, от того, что еще знает этот человек в волчьей шкуре, зависит многое. Волк молчал минуту. Все ждали. Потом он встал и подошел к костру. «Разрешите?» — он посмотрел на котелок с чаем. «Да, конечно», — сказал Кувалда, кивнув в сторону металлического ящика, на котором стояло несколько железных кружек. «Спасибо, но у меня своя есть». Кувалда понял намек. «Верните ему вещи», — сказал он одному из стоявших рядом искателей. Волку вернули его походный рюкзак и лук, но без колчана со стрелами. Взяв рюкзак, Волк извлек из него эмалированную кружку и банку с медом. Положив ложку меда в кружку, Волк подошел к котлу и аккуратно, чтобы не зачерпнуть распаренной травы, нацедил в кружку ароматного отвара. Банку с медом молча поставил на ящик с кружками, мол, угощайтесь. «У меня есть условия. Говори. Я хочу жизни Рассвета и долю того, зачем фашисты сюда ехали». Кувалда посмотрел на товарищей. Все молчали. Первым заговорил Серега Хмурый. «А немного ли ты хочешь, Волк? Мы бились с лысыми, есть убитые и раненые. Да и земля эта наша». «Ты сколько суток за ними шел?» — спросил Хмурого Волк. «Да-да, конечно же, я тебя видел», — сказал он, усмехнувшись, заметив, как искатель приподнял бровь. «А я 2 недели педали крутил. А до того по мертвому Ростову круги нарезал, скрываясь от ебанутых на всю голову фашистских баб. Валькириями, ёпте, они зовутся, суки драные. А 3 месяца назад я потерял всех своих людей, 76 человек, взрослых и детей, и сам едва жив остался. Так что мне с этого пирога тоже причитается. Чего бы там на объекте этом ни было». Молча смотревший до этого на огонь костра дед Кондрат повернулся к Волку и пристально посмотрел на него. Волк не отвел глаз. Они несколько секунд рассматривали друг друга, потом дед Кондрат сказал, обратившись к Хмурому. «Сережа, я думаю, Алексей в своем праве». Потом, помолчав, добавил. «Если то, что известно ему, поможет нам распутать это дело, можно и отблагодарить человека». Кувалда посмотрел на Молотова, тот слегка кивнул. Потом на сидевшего у костра Витька. После его подвига никто из старших товарищей не стал возражать, когда Кувалда пригласил парня присутствовать при разговоре старших. Витек, заметно смутившись, тоже кивнул. «Хорошо», — произнес Кувалда, — «ты не уйдешь обделенным. Но касательно жизни этого Яросвета, если получится взять его живым, решит сход. Если расстрел, то тебе позволят спустить курок. Если нет, набьешь морду». Волк немного помолчал, помешивая чай в кружке, потом согласно кивнул. «Улица Николая II, в районе перекрестка с Ельцина. Им сначала нужно туда. Зачем, точно не знаю, но это у них был первый пункт. Яросвет не обсуждал этого вслух со своими солдатами, это я случайно, можно сказать». Волк улыбнулся своей клыкастой улыбкой, оказался свидетелем разговора Яросвета с Первославом. Ну, этим, вторым, который с ним ушел. Они вроде как друзья. А как ты думаешь, зачем лысые тележки железнодорожные с собой везли? У них там в чудо-трамвае этом их 5 штук лежит. А это у них страсть такая к железным дорогам. Ко мне на станцию они тоже на таких приехали. Железнодорожнички, блядь. «Ну что ж, товарищи», — сказал дед Кондрат, — «теперь понятно, почему они заехали именно с этой стороны. До перекрестка этого отсюда 1 час идти. Эти двое ушли от нас в противоположную сторону. Стало быть, чтобы зайти на Николашку, им надо идти в обход, либо через аэропорт, либо через город. Ночью они даже с картой ни хера не найдут, да и на упырей нарваться могут, или на псин». Они пойдут в город утром, с рассветом. — Надо идти туда, — сказал Кувалда. — Сейчас выходить. Я знаю место. Хмурый, Молотов, Витя, Длинный и ты, Юра. Выходим через 20 минут. — Алексей Геннадьевич, — обратился Кувалда к деду Кондрату, — оставайся здесь, начальствуй. Правая рука у тебя в порядке, а за левую тебе ящер будет. У него как раз левая цела. — Я с вами пойду, командир, — сказал ящер. — Так рука! Рука в порядке! — Чиркнула по шкуре. Зашили уже. «Моя рука, что твоя голова?» «Так, девок пугать только». «Значит, решили. Идем всемиром. Собирайтесь». «Я пойду с вами», — произнес Волк. Искатели посмотрели на него и на Кувалду. «А что? Я в деле, значит, должен принимать участие не только в задушевных посиделках у костра. К тому же я хорошо стреляю из лука. Даже ночью». «Хорошо», — сказал Кувалда. «Пойдешь с нами». «Только учти, на выходе...» «Мы называем такие дела выходами. Командир всегда один. Сегодня это я. Тебе все понятно, Волк?» «Да, командир», — ответил Волк. «Я все понял».